Стих 5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Сказав, чтобы они ждали обетования Отчего, которое слышали от Господа, он прибавил: «Ибо Иоанн крестил водою» и так далее, и этим ясно показывает свое отличие от Иоанна. И уже не так прикровенно, как прежде, когда говорил: «Меньший в Царстве Небесном больше его». Смотрим Евангелие от Матфея, главу 11, стих 11. Теперь же ясно говорит: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». И показывает, что даже и они стали больше Иоанна, так как и они будут крестить Духом Святым. Не сказал: «Я буду крестить вас Духом Святым», но «будете крещены», всюду оставляя нам образцы смирения. Так как из свидетельства Иоаннова известно уже, что крещающим был Господь, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 3, стих 11. А как же сказано «будете крещены», когда воды в горнице не было? Так сказано, потому что здесь разумелось, собственно, крещение Духом, через которого становится действенной и сама вода. Подобно тому, как и о самом Господе говорится, что Он помазан, тогда как Он никогда не был помазуем маслом, но принял Духа. Впрочем, можно доказать, что и апостолы крестились не только Духом, но и водою, только в разные времена. Над нами то и другое крещение совершается в одно время, а тогда совершалось раздельно, потому что апостолы сначала крестились от Иоанна водою, а потом и Духом Святым. Почему же Господь не объявил, когда сойдет Дух Святый, а говорит только через несколько дней после сего? Говорит так для того, чтобы они не впали в уныние, а не сказал определенно, когда сойдет Дух Святый, для того, чтобы, ожидая Его, они постоянно бодрствовали. Итак, что же удивительного в том, что Он не говорит им о конечном мире, когда по указанной нами причине не хотел объявить и этого близкого часа? Выражение «будете крещены» означает обилие и как бы богатство общения Духа Святаго, как и крещаемый в воде, погружаясь всем телом, чувственно как бы ощущает это, тогда как просто принимающий воду орошается не всецело, не по всем местам своего тела. Итак, в том, что теперь сказано, нет противоречия с тем, что говорится в божественных Евангелиях, ибо ясно, что хотя по воскресении Христа из мертвых и сказано апостолам «примите Духа Святаго», и они приняли Его, но там так и сказано, что они приняли Духа Святаго. И здесь же выражение «будете крещены Духом Святым» означает излияние и богатство благодати руководить других, которую Господь даровал им, взойдя к Отцу. Как, имея веру, они приходят к Нему и говорят: «умножь в нас веру», смотрим Евангелие от Луки, так и здесь, к тому общению Духа, какое уже имели, они получили по сошествии на них Святаго Духа возможность более сильного единения с Ним. Стихи 6-8. «Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря: „Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?“ Он же сказал им: „Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый“». Намереваясь спросить, они приходят к Учителю вместе, чтобы подействовать на Него своим количеством, так как знали, что прежний ответ Его, именно «о дне том и часе никто не знает», смотрим Евангелие от Матфея, был таким ответом не вследствие незнания, а из-за того, что он уклонялся от ответа. Поэтому снова спрашивают. Когда услышали, что имеют получить Духа Святаго, тогда пожелали узнать об этом и избавиться от бедствий, как уже достойные, так как не хотели снова подвергать себя крайним опасностям. Не спрашивают, когда, но не в сие ли время восстановляешь ты царство Израилю? Не теперь ли, говорят? Так сильно желали они этого дня. Мне же кажется, что для них и неясно еще было, что такое это царство, так как еще не было Духа Святаго, который наставил бы их. Не спрашивают, когда настанет, но восстановляешь ты сам. Так высоко уже думали они о нем. Поэтому и он беседует с ними без настойчивости, потому что не говорит уже, что о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, смотрим Евангелие от Марка, но что говорит? Не ваше дело знать времена или сроки. Не потому приписал отцу знание исполнения времен, чтобы сам не знал, но потому что сам вопрос был излишним. А посему он, используя для них, ответил на него молчанием. Целью у него при этом было то, чтобы пресечь крайнее любопытство своих учеников, так как он посылал их проповедовать Царствие Небесное, а не обозначать количество времен. Не говорит им об этом времени, тогда как научил их гораздо большему с той целью, чтобы, как не раз упоминали мы, заставить их бодрствовать. И потому еще, что, не зная об этом, они ничего не теряли, так как он открыл им истины гораздо высшие, чем это. Открыл, что он есть Сын Божий, что он равен Отцу, что он воскрес, что будет воскресение мертвых, что настанет суд и что он воссел одесную Отца. Скажи же мне, что важнее знать, что он будет царствовать или когда будет? Моисей узнал начало мира и то, когда и за сколько веков он сотворен, и исчисляет годы, хотя познать начало вообще труднее, чем конец. Впрочем, апостолы спрашивали Господа не об окончательном совершении времен, но не в сие ли время восстановляешь ты царство Израилю. Но он и этого не открыл им, а как отвечал прежде, отклоняя их от мысли об этом, чтобы не думали, что близко избавление от бедствий, но знали, что подвергнутся еще многим опасностям, так отвечает и теперь, только мягче, но вы примете силу. Потом, чтобы снова не спросили его, тотчас вознесся. Кроме того, чтобы не спросили, почему оставляешь нас в недоумении относительно этого предмета, сын говорит, который отец положил в своей власти. Но власть отца есть, конечно, и власть сына, потому что как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Смотрим Евангелие от Иоанна. Если же в тех случаях, когда нужно совершить что-либо чрезвычайное и чудесное, сын творит с такой же властью, как и отец, то тем более в случаях, где требуется знание, потому что воскрешать мертвых и притом со властью, равной власти отца, гораздо важнее, чем знать день. Почему же Христос не ответил на то, о чем спрашивали ученики, но сказал «примите силу»? В ответ им он сказал «не ваше дело знать», и тогда уже прибавил «но вы примите силу». Слова эти объясняют некоторым образом сошествие и, так сказать, излияние Святаго Духа. И здесь следует упомянуть о фригийской ереси, полагавшей, что Дух Утешитель был послан спустя 200 лет по Вознесении Христовом на жен, считавшихся пророчицами, Прескилу и Максимилу, и на зараженного одним и тем же с ними безумием Монтана. «Тогда, — говорят, — исполнилось обетование, — пошлю Утешителя к вам». Почему же объявляет им то, о чем они не спрашивали? Именно «примите силу», потому что он есть учитель. Призвание же учителя — учить не тому, чего хочет ученик, но тому, что полезно знать. Далее стих 8. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». «Так как прежде говорил, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите», — смотрим Евангелие от Матфея, — «желая, чтобы Слово Божие проповедано было прежде иудеям, а теперь оно должно было разлиться уже по всей вселенной, то благовременно присовокупляет во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Изречение же «будете мне свидетелями» есть вместе и увещание, и непреложное пророчество, потому что свою проповедь они засвидетельствовали до последних пределов земли. Стихи 9-10. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения его», здесь пока поставим многоточие. «Воскрес так, что они не видели, вознесение же его видели, по элику и видение на этот раз не все разрешало. Видели конец воскресения, но не видели его начало. Видели начало вознесения, но не видели его конца. Почему? Потому что там видеть начало было излишне, так как сам воскресший был пред ними и говорил об этом, и так как самый гроб показывал, что его нет в нем. Здесь же потребно было знать и конец, так как глазам недоступна вся высота, и зрение не могло решить, на небо ли он вознесся или, поднявшись до некоторой высоты, остановился. Поэтому ангелы, представь перед ними, открывают им то, чего посредством зрения они понять не могли. А облако подняло его, потому что оно есть символ Господней и Божественной силы, так как в облаке нельзя видеть символа никакой иной силы. Поэтому и Давид говорит об Отце: «Делаешь облака твоею колесницею». Псалом 103, стих 3. И в другом месте: «Вот Господь восседает на облаке легком». Книга пророка Исаии, глава 19, стих 1. И множество других мест говорит о том же. Впрочем, Господь и это сделал не просто и не без цели, но зная, что если он вознесется невидимо для них, как и сошел, и тем более как снизшел, то и при явлении Духа они не поверят, что это тот самый Дух, которого за несколько предтим дней он обещал послать. Зная, что в таком случае он подготовит в них подозрение, что и сам он пришел не с небес. Зная, наконец, что в таком случае, если бы вознесшись невидимо, он и воззвал потом с неба Павла, если бы и послал оттуда Петру нерукотворенную плащаницу, смотрим далее деяния святых апостолов, то они не поверили бы, что творит это он после своего удаления от них плотью. Зная все это, он вошел, когда они смотрели на небо. От облака Девы он входит в облако, и при посредстве облака восходит туда, где был прежде. Выражение «где был», понимай, не в смысле места, и не в том смысле, что он сложил в себя плоть, и воплотившееся божество его стало, как и прежде, бесплотным, нет. Выражение «где был, внемли мне» указывает на высоту бестелесности в телесности, на величие бесплотности в плотности, на самосущую ценность его добровольного смирения при воплощении его неизменяемости, на то, что видимым образом он уже не обращается или не обитает среди людей. Далее стих 10 и 11 стих. «Вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Не сказали поднимаемого или несомого, но восходящего. Если он прежде креста, облеченный еще подверженным страданию и тяжелым телом, ходил по водам, то никто не должен сомневаться, что он после того, как принял тело нетленное, рассекал воздух. Придет, говорится, а не будет послан. Придет таким же образом, то есть с телом. Вот о чем они желали слышать. А также и о том, что он снова придет во дни суда на облаке. Смотрим Евангелие от Матфея. Мужами же евангелист называет ангелов, показывая события в том виде, в каком оно представлялось зрению, так как ангелы и на самом деле приняли на себя образ мужей, чтобы не устрашить. Два же мужа предстали, потому что устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Вспомним Евангелие от Матфея. «Сказав, что вы стоите и смотрите на небо, они не позволяли им оставаться более на месте и надеяться снова увидеть его, но побуждали их возвратиться, наконец, в Иерусалим на дело проповеди. Ангелы везде служат ему как Господу, и при рождении, и при воскресении, и при вознесении, и прежде этого, пред явлением его в мире плотью. Но ангелы являлись так, что люди могли их видеть». Выражение же «в белой одежде» указывает или на чистоту ангелов, или на то озарение, которое имело быть даровано святым апостолам. Иначе надо бы насмотреть на выражение «видели его», зная, что явятся люди с поврежденным умом, которые будут говорить, что он не с неба, или пришел не с неба и не вознесся на небо, но перемещен в какое-нибудь место за пределы земли, к числу каковых относятся и последователи секты Виталия, зная это, Господь вознесся перед глазами апостолов, когда они пристально смотрели на небо. Стих 12. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Когда тогда они возвратились? Когда услышали сказанное ангелами, потому что они никак не оторвались бы от места, если бы ангелы не сообщили им о втором пришествии. И мне кажется, что это случилось в субботу, потому что Лука не указал бы так на расстояние, с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Длина пути, которую дозволялось иудеям проходить в день субботы, была определенна. Иосиф Флавий в своей 20-й книге древностей повествует, что гора Елеон отстояла от Иерусалима на 8 стадий, стадии 125 шагов, 8 стадий — 1000 шагов. И Ориген в 5-й книге говорит, путь субботы составлял 3 локтя, место, без всякого сомнения, поврежденное. У Оригена 2000 локтей равняется 1000 шагов. Да и святая скиния с кивотом на таком расстоянии предшествовала стану и на таком расстоянии помещалась от него, какое дозволено было поклонникам проходить в субботу. Это расстояние 1 миля, то есть 1000 шагов.